Будем благодарны Господу. Это только Его работа. Он призывает и сейчас каждого грешника к покаянию. И нет ни одного человека, которого бы Бог так вот определил. Ты мне не нужен. Бог любит всех. Бог каждого призывает. Но вот спасение можно получить только когда сам воззовешь к Господу. И мы верим, что Господь слышит молитвы, и уж молитву покаяния обязательно Он принимает и благословляет. Поэтому мы будем благодарить Господа. Сейчас прочитаем Слово Божие и будем рассуждать о Слове. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказал, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Ну, сначала, братья и сестры, я хотел бы обратить внимание, я думаю, бросилась всем в глаза такая дерзость народа, да, который слушал слово пророка. Такой призыв, убеждение. Они говорят, не пойдем. Такое упрямство. А затем голос трубы. Слушайте. Они говорят, и слушать не будем. Это знаете, когда они произнесли, это народ израильский, ответ был пророку Иеремии, это за несколько лет до погибели всей страны. Вот отличался народ особой дерзостью, особой непокорностью. И я думаю, не стоит и удивляться, почему постигла народ израильский. Вот в истории такая черная страница, пленение, разрушение Иерусалима. Народное бедствие, этому предшествовала такая дерзость, непокорность, упорство. Ну, я не об этом хотел говорить, а хотел бы вот, во-первых, обратить внимание, ну, разобрать этот 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях древних и рассмотрите, и расспросите о путях, на путях ваших остановитесь, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему. Ну вот, сначала слово «путь». Что такое путь? Это очень частое слово, которое встречается в Библии. А ну, слушайте, мальчики, девочки. Путь. Это, ну, по-русскому понимаете, что такое образное выражение? Это образное выражение. То есть, слово «путь» обозначает не просто вот дорогу, тротуар, или асфальт, или тропинку, а здесь, в Библии, словом «путь» обозначается, ну, принцип жизни, такая наша направленность, направляющая такая идея, направление человека, или образ жизни. Еще есть значение такое – метод достижения цели. Открой мне путь, вот как, ну, к примеру, угодить тебе, метод достижения цели, вот путь. Ну, и другие значения есть. В Библии есть так вот, путь правосудия. Что это значит? Путь правосудия. Путь спасения. Они проповедуют нам путь спасения. Это как достигнуть жизни вечной. А затем вот есть такое выражение. Путь Каина. Что это за путь? Вот чем отличался Каин? Есть это пророк, то есть послание Иуды, написано, они идут путем Каиновым. Ну, я думаю, может быть, время будет, и разберем этот путь Каина. Есть такое место. На скользких путях поставил ты их. Скользкие пути. Ну вот, это не только каток. зимой, скоро зима будет, и дети любят кататься на катках, вот скользкая дорожка такая. Это интересно. А когда образное выражение, это неинтересно, это страшно. Почему страшно? Люди падают на этих путях и разбиваются. Вот на скользких путях поставил ты их. Потом вот есть так, путь погибели. Вот есть даже не только в Библии, есть это и в мире так бытует, есть такое образное выражение. Пошел по преступному пути. Ну, словом, это я примеры привел для того, чтобы ясно было, что путь имеет, ну, в виду образное выражение, и здесь Слово Божие указывает на жизненную такую направленность, принцип жизни. Ну, скажу, что даже у христиан есть разные пути. Вот мы здесь сидим все и можем быть с разными путями. Ну, здесь, точнее, наверное, можно сказать, не путь, а вот стези сердца. Это тоже стезя, это Давид говорит, стези сердца влекут их к тебе. Это такие, может быть, меньше видные. Путь это видно, наглядно. Вот как живет человек, это его путь жизни. А стези сердца это, ну так, более скрыто. Человек может сам определить стези своего сердца. Мы можем, конечно, по путям, по внешности, и мы определять стези сердца, но чаще всего ошибочно. Можем, большой процент есть ошибиться, когда вот о человеке делаем выводы, о его стезях. Ну вот, это я так, немножко о путях. И вот первое, к чему призывает пророк Иеремия? Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших. Вот слово какой призыв? Кто понял? А ну, мальчики, я сейчас прочитал. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших. К чему призывает Господь? Остановиться. Тоже образное выражение. Как понять? Ну, понятно, что такое путь, да? Вот. А как остановиться? Я скажу, что это трудное повеление и трудная заповедь. Остановитесь на путях ваших. То есть человек, если выбрал такое направление, то ему бывает очень трудно изменить это направление и тем более остановиться. Вот если машина покатилась под горку, вот в каком-то направлении, бывает почти невозможно остановиться. Вот, ну, ручник был негодный, и покатилась. И, увидел водитель, подбежал, раз, первое, что увидел камень, а машина замкнутая, камень, раз, под колесо. Она уже скорость набрала и перепрыгнула через камень, и дальше пошла. Он побольше камень, а машина сильнее набирает вот, другой камень под колесо, а уже большая скорость, она и через этот камень перепрыгнула, и через бордюры перепрыгнула, и хорошо никого не было. В столб ударилась, тогда остановилась. Ну, только капот помяла, крыша исковеркала, стекла повысыпались. Понимаете, да? Остановиться бывает трудно. Трудно остановиться. И человеку тоже в жизни бывает трудно остановиться. Вот если пошел по этому пути, особенно по преступному пути, по небожьему пути, его призывают, не так ты идешь, остановись, остановись. А он не может остановиться. Оказывается, вот этот призыв, это очень трудного Бог хотел от народа израильского. Остановитесь. Ну еще, для детей я такое, два примера расскажу. Уже дети не помнят, а те, которые повзрослее, помнят. В газетах кругом, ну, одно время шума наделали. Два корабля столкнулись. Один сухогруз, другой пассажирский. Столкнулись. А дело в том, что, как получилось, это в Черном море. И погибло очень много людей. Хотя недалеко, сравнительно недалеко от берега. А погибли там что-то до тысячи людей утонули. И получилось так, что скала и пристань и с этой стороны скалы, и с другой стороны скалы. И отсюда вот тронулся сухогруз и поплыл. А они, прежде чем трогаться, должны были по рации обговорить. Там свой график установлен. Это опасное место такое, выходить в море и вот из-за скалы встретить. Один другому говорит, моя очередь. Он говорит, нет, моя, капитаны. Поссорились и взяли, оба тронулись. Кажется, невероятное. Однако же получилось так. И когда вышли в море из-за скалы, смотрят, и тут и за 10 минут до удара они уже видели, что ничего не могут сделать. Уже скорость набрали, и 10 минут включили тормоза, ну, винтами, там же колес нету у корабля, тормозить не, только винты, включили в обратную сторону, тормозили, и только через 10 минут, когда включили тормоза, столкнулись, пробили, ну, и потонули, корабль утонул, и тысячи, ну, много жертв, люди утонули, мало кто, ну, хотя были те, которые выплыли, спаслись недалеко от берега были. Вот кто, дети, скажет, как это явление физики называется, когда не может остановиться? Инерция. Знакомо, да? Вот катались на велосипедах, было что-то. Вот, надо остановиться, а тормозов нет. Раз, пяткой по колесу, хорошо. И тапок стер, только тогда остановился. А если тапка нет, то бывало до крови, вот дети, я помню еще наши, до крови растирает, трудно остановиться. Вот, ну, немножечко теперь об образном выражении остановиться. Это зачиха рассказывают. Ну, правда это? Ну, мне так рассказывали. Я хотя работал с одним человеком, который в его бригаде работал. Но это не он мне рассказывал. Что-то я не спросил, правда это или нет. Говорят, он когда работал, он в такой азарт входил. Он не мог остановиться. И даже случилось так, что там травма получилась, ему палец оторвало. Он не обратил внимания, он команду, он кричит во время работы, зажал палец и продолжает работать. Ну, вообще пальца нет. Представляете, кровь течет, все. Прижал, чтобы не истечь кровью, и продолжал командовать там несколько, какое-то время, когда уже его силой, когда ты что делаешь? Силой заставили оставить работу и выдали на гора, там, чтобы, ну, зашить там в хирургию и так далее. Вот человеку трудно остановиться. Вот думаю, что это не только ему. Это многие из людей вот думают, что я такой волевой, я должен добиться этого. Вот, ну ладно, нужно остановиться, ну потом остановлюсь, потом буду размышлять о своей жизни. А вот сейчас пока я хочу вот этого добиться. Этого добился, нет, вот еще цель поставил. Это дьявол ставит нам одну за другой цели, чтобы мы не остановились. А для того, чтобы изменить направление или пойти в другом направлении, обязательно нужно остановиться. И бывает это для многих людей, для большинства людей, очень трудно сделать. Остановитесь на путях ваших. Вот к этому призывал Иеремия. И люди не остановились. Хотя он всячески и примеры приводил. Очень красноречивый был. И бесполезно. И так и погибли, так и взят был город, тысячи жертв, и так и не остановились. Вот дальше, к чему призывает Иеремия. Остановитесь и рассмотрите, расспросите о путях древних. Вот что это за пути древние? Расспросите, предлагает, о путях древних. Ну, древний – это старый. Раньше нас жили люди. Наши отцы, дедушки, бабушки. Но это не сильно древние. А жили и прапрапрапрадедушки. И у них свои проблемы были, и свои пути были. И о многих из них мы знаем. Хотя плохо, что мы о своих предках мало что знаем. Вот о бабушках, дедушках еще кое-что знаем. А о прадедушках и о пятом поколении, пятых, ну как, если мы пятое поколение, то о тех мы почти ничего не знаем. Это плохо. А вот израильтяне записывали, жизни записывали. И в Библии мы имеем очень много таких жизненных историй. И можно назвать это пути древние. И это очень полезно нам рассматривать пути древних. Знаете, почему полезно? Потому что мы видим, ну вот одна причина из причин, мы видим и начало, и конец. Вот, допустим, путь Авессалома. Начало какое было у него? Так, бывает начало такое безобидное. Ну и такие шалости, такие, ну, непослушания там, ну и какой-то поступок. Ну, пожелал обогатиться, ну и пошел дальше, дальше. И вот этот путь его повел, и видим конец. Помните, какой конец был у Авессалома? Большая-большая гора. Что это за гора была? Гора камней. Как это относится к Авессалому? И там под этой горой, под камнями, покоится его тело. Это вот такой конец. Это бесславная гора, и эта гора является памятником для всех таких возмутителей, непокорных, властолюбивых людей, тщеславных людей. Эта гора – это памятник. Вот путь древний, один из путей. И мы говорили, вот путь Каина. А Каина, чем отличается путь Каина? Иуда говорит, они идут путем Каиновым. Путь Каина. Вот мы о Каине не так уж и много знаем. Ну, во-первых, это, наверное, это уже конец. А во-первых, какой путь Каина? С чего началось все? Да это уже, наверное, не начало, да? Зависть была, обида была. А потом было такое. Есть люди, которые, хоть и есть зависть внутри, но они ее внутри держат. Ненависть, злоба. Обязательно. Зависть без злобы и без ненависти не бывает. Но они держат внутри это, как-то понимают, что-то неправильно. Кто-то кается, ну, кто-то оправдывает себя. А у Каина, кроме этого, было еще такое. Он кулаки пускал в ход. А когда казалось, что кулаков мало, он палками. Я думаю, что кулаком, наверное, не убьешь брата, да? Наверное, впустил в ход и палку. И, может быть, он и не думал убивать. Ну, получилось так, что убил. А от чего убил? Такая сильная злоба была. Когда мы просто бьем, то удар не сильный. А когда по злобе бьем, есть дети, не знаю, откуда вы это, но такие злые. Даже дети верующих родителей, они ж невозрожденные, такие злые. Как ударит, так сильно поддыхало. Или... Это просто, смотришь, откуда во что? Это вот путь Каина, путь Каина. И это до убийства недалеко. Вот в армии солдат бывало, вот тоже примеров много. Злость. Побили с молодого солдатика, и все. Комиссовали, он немножко пожил, а там, как оказывается, печень разбитая, почка отбитая. Уже не жилец. Это путь Каина. И сейчас очень много таких путей. Это когда человек вот свою злобу, ну, превращает, выливается это в кулаках, в драки. Я думаю, это не что-то такое недосягаемое. Это все мы можем пойти, вот это начало пути. И конец какой? Конец ушел от Бога, это тоже путь Каина. Проклятие получил. И даже его потомство все погибло в водах потопа. Путь Каина. Ну и много других путей есть. И в Библии очень ценно рассматривать пути древние. Мы видим и начало, и конец. И поэтому, как вы думаете, легче остановиться в начале пути плохого или уже в середине, в конце? Как правило, чем дольше человек идет по своему пути, тем уже труднее остановиться. Ему кажется, что он идет по правильному пути. Потом ему кажется, что все так должны идти. Потом он привык уже к этому образу жизни. И трудно остановиться. Вот если ну, мальчик начал брать там по рублю, по 5 рублей у мамы, вроде бы, ну что там такого? Ну, взял, маме не сказал. Там мама, если узнала, она разрешила. Так вот думает. И если бы вовремя заметили бы родители, то могли бы его остановить. А не заметили. А потом он стал больше брать. Ну, сначала мороженое покупал, а потом захотелось что-то посерьезнее, в компьютерный зал сходить, а там уже больше денежек надо. Уже Бывает у мамы, у родителей белье, а потом у кого-то другого, и пошло дальше, дальше, потом в магазин залез, там много всякого добра, и потом уже трудно остановиться, он уже привык к этому образу жизни, он уже не может пройти мимо чужого, он обязательно что-то и заберет, и это путь, куда этот путь ведет, мальчики? Ну, во-первых, в тюрьму. Этот путь ведет в тюрьму. А если, а тюрьма, я скажу, никого не останавливает. Там уже люди уже такую инерцию набирают, что хоть какие камешки ты подставляй, там это все мелочь будет. Он летит уже по наклонной, пока не врежется куда. Ну, и хорошо, если в столб врежется. А бывает, что и столб не помогает. И дальше идет. И, а уже конец, конец таких путей где? В аду, в преисподней. И вот даже в притче Соломона есть написано такое место. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вот что интересно, человек идет и катится в погибель, а ему кажется, что он все делает правильно. И если кто-то делает не так, как он, значит, они делают неправильно. И, пожалуйста, рассмотрите пути древние, поразмышляйте, но для этого нужно остановиться. Если чувствуешь, что что-то не то, если чувствуешь, Бог тебя встряхнул, камешек подставил, ну попытайся остановиться. Бывает через болезнь, Бог вот небольшие камешки под колеса вставляет, как говорят еще, палку в спицы, в колеса, а человек уже не обращает внимания. А вот нужно остановиться, а тогда поразмышлять о путях древних, попросить Господа, как Давид говорит, Господи, испытай сердце мое, изрени, на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный, то есть путь, который ведет в вечность, который уклонится от погибели, путь к Господу. Друзья дорогие, и вот я уже буду заканчивать, время у нас подходит. Обещание, Иеремия от Господа дает обещание, и найдете покой душам вашим. Из этого можно сделать такой вывод. Если нет покоя душе, если я нервничаю, если у меня тревога на сердце, если я не удовлетворен, вот это признак того, что что-то с моим путем не в порядке. Вот хотя мне и кажется, я правильно иду. Это у всех так. Но это признак того, что мне нужно остановиться, что мне нужно разобраться. И когда я остановлюсь, разберусь, может быть, не просто путь, а может быть, стезя сердца, что-то с моими стезями сердца неправильно. Куда-то сердце влечет меня. Может, я стою на пути гордых. Может быть, ну, такое особого ничего не делаю. Но что-то в сердце моем не так. Господь лишит покоя. Будет подставлять камешки под колеса. И когда человек будет настолько мудрым, чтобы остановиться, Господь поможет ему и потом даст, как в награду, покой. Это очень прекрасно. И Христос говорит, тоже к слушателям обращается, говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Человек сам по себе покоя не имеет без Бога. Люди думают, ну вот, я сделаю, чтобы у меня был красивый дом, приложу усилия, заработаю деньги, построю хороший дом, чтобы кухня была хорошая, чтобы обстановка была хорошая. Вот тогда, как богач скажу, ешь, пей, веселись, буду как бы иметь покой, много добра у тебя, будет у меня семья, будут дети, вот все будет хорошо, буду иметь покой. И многие проходят годы, добиваются этого, а потом смотрят, а покоя-то нет. Другие проблемы, трудности другие, переживания. И в общем, в конечной сложности, материальная жизнь, благоустроенная, хорошая жизнь не дает душе человека покоя. И Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Вот человеку, который понимает, что нет мне покоя, нет мне мира, чего-то душа ищет, имей в виду, в материальном твоя душа не найдет покоя, удовлетворения ты не будешь иметь. Только в Боге. Это путь древний, это древние говорят, это мудрость. Если ты будешь проверять на своей жизни, ты можешь еще 10 лет пробарахтаться, добиваясь вот поставленной цели, которую дьявол тебе ставит, мерещится перед твоими глазами, это ложная цель. Столько трудностей еще пройдешь, а потом только увидишь, что это все мираж. А лучше сейчас остановись и попроси Господа, прости меня, направь меня на путь истины, на путь вечный. Братья и сестры, мы будем молиться. И те, которые понимают, что нуждаются в покое, может быть, кто-то уже остановился, размышляет о своем пути, обратитесь к Господу, Он направит вас на верный путь. Будем молиться, попросим Его об этом. Аминь.